На секунду Киви позволила себе пофантазировать о том, как ее пальцы разрывают его тонкое горло. Этот ублюдок изуродовал свою пациентку, а теперь смеет требовать такую плату. Вместе с этой мыслью, через блокаду поведенческого чипа, пробились отголоски кровавой ярости, но девушка быстро ее подавила, вместо этого задумавшись о дальнейшем направлении своей жизни. Очевидно, работать в борделе она больше не сможет, ей и раньше приходилось нелегко, а теперь, с новой, изуродованной внешностью, ее будут подкладывать только под очень специфических клиентов, с которыми ни одна девушка не захочет встречаться даже в самом страшном сне. Рано или поздно, скорее, рано, ей попадется клиент, который, вместо челюсти, вырвет ее сердце или сломает шею. Вернуться туда, значит, подписать себе смертный приговор. Просто сбежать тоже не вариант. Тигриные когти, многочисленная банда, и они не позволят своей собственности разгуливать на свободе. Можно было бы подумать о том, чтобы вообще нахер из города дельтануть, но без внушительной суммы на счете эта идея, очевидно, обречена на провал. Значит, надо сделать так, чтобы ее не искали. Если весь их бордель сгорит к херам, то и доказательств ее побега не будет никаких, ее просто сочтут погибшей, как и десяток других мертвых работниц. Заодно можно и фабрику, в которой она работала, сжечь. При этом надо обязательно отомстить бригадиру, который пару лет назад и продал ее в тот бордель, когда она отказала ему в том, чтобы стать его личной игрушкой для утех. Тем более, Киви давно уже вынашивала этот план, просто надеялась заработать чуть больше, дабы уходить не совсем с пустыми руками. В некотором смысле, можно поблагодарить того бандита с руками-гориллами. Он заставил ее отбросить последние сомнения. Что же, главное, не дать никому сбежать. Работники фабрики, с которыми она вместе росла, конечно, тоже, скорее всего, погибнут, но в этом городе невозможно обойтись без жертв. Киви уж точно не будет по ним скучать. Хорошо, отвечая Фингерсу, улыбнулась девушка. В голову пришла мысль, что сейчас, без нижней челюсти ее улыбка, должно быть, выглядит жутенько. Однако озабоченному Рипперу, видимо, было абсолютно похервково вставлять своего мистера Перчика. Показывай, где тут у тебя кровать. В конце концов, Киви решила, что это в последний раз, когда она спит с кем-то не по своей воле. 2068 год, НСША, Найт-Сити. Изначально, Киви собиралась вернуться в свою комнату в борделе, дабы кое-что оттуда забрать. Например, внешнюю деку, которую девушка использовала все это время для кодинга и практики нетраннинга. Однако, Фингерс оказался намного более озабоченным уёбком, чем она могла себе представить, и, за счет еще некоторых дополнительных постельных услуг, согласился имплантировать ей одну из старых кибердек, пылящихся на его складе. Для Киви это означало, что возвращаться в комнату нет необходимости. Единственное, о чем она немного сожалела, собственноручно разработанные скрипты. Некоторые из них могли считаться весьма продвинутыми, однако девушка сама их написала, так что на воссоздание утраченных кусков кода уйдет не так много времени. К счастью, в памяти ее новой кибердики был стандартный набор скриптов, которые, после небольшой модификации, вероятно, вполне подойдут для достижения краткосрочных целей. Оставив Фингерса полностью удовлетворенным, и мысленно пожелав ему больше никогда с ней не встречаться, ибо при следующей встрече, она, скорее всего, просто убьет ублюдка, Киви отправилась к тому единственному месту, которое последние несколько лет называла домом. Поездка на метро сожрала ее последние сбережения. Недолгая прогулка по ночным улицам от станции до здания, в котором находился бордель, позволила проветрить голову. Подходя к темному строению, ютящемуся среди массивных производственных фабрик, Киви решила отключить свой поведенческий чип. Не только потому, что постоянное его использование могло стать фатальным для организма, но и потому, что хотела полностью прочувствовать последствия того, что собиралась сделать. Чип отключился от мысленной команды, и подавляемые им гормоны хлынули в мозг. Киви показалось, что каждая частичка ее тела превратилась в обнаженный нерв. Боль, страх, отвращение, ужас ударили ее, словно тараном. Она почувствовала резкий приступ тошноты, но невероятным усилием воли сумела удержать проглоченный завтрак внутри. Не хотелось проверять, как ощущается блевотина без нижней челюсти. С трудом сдерживая рвущееся наружу ругательство, Киви смахнула непрошенные слезы с лица. Ей понадобилось больше 5 минут, чтобы справиться с побочными эффектами использования поведенческого чипа. Раньше они тоже проявлялись, но никогда еще не казались столь интенсивными. Вернув себе решимость, девушка обошла здание борделя, отыскала пожарную лестницу, ведущую на крышу. Мысленным усилием взломала камеру, установленную на углу, дабы держать под контролем этот участок. Сутулой смертоносной тенью рванула вверх по ступеням, прекрасно зная, что охрана тут практически не появляется. Оказавшись на крыше, Киви подошла к одному из кондиционеров, открыла электрическую панель на его боку. Этот охладитель воздуха был связан с кабинетом главного менеджера борделя. Жадный ублюдок включал его всего один раз в день, когда утром подсчитывал прибыль за ночь. Именно этим девушка и собиралась воспользоваться. Дело в том, что тщеславный сукин сын любил роскошь, и в его кабинете было чему гореть. Если, при включении кондиционера, вдруг произойдет короткое замыкание, вероятно, в кабинете мгновенно вспыхнет пожар, а оттуда огонь перекинется на другие комнаты, в том числе и те, где жили работники этого заведения. Немного поколдовав над панелью, девушка убедилась, что замыкание неизбежно. К счастью, долгие годы работы на фабрике подняли ее технические навыки до приемлемого уровня, однако девушка отлично осознавала, как мало она на самом деле знает и умеет. Теперь, когда ловушка готова, надо убедиться, что никто из горящего здания не выберется. На самом деле, в некотором смысле, ей сильно повезло. И входная, и задняя двери, ведущие на улицу, оборудовались электронными замками, которые можно было легко заблокировать с помощью нетраннинга. С окнами все было еще проще. Тигриным когтям не нравилось, что их собственность может сбежать, поэтому на окна первых двух этажей были установлены металлические решетки. Убедившись, что здесь все готово, Киви отправилась к фабрике по соседству и провела там похожие мероприятия. Единственное отличие состояло в том, что там не хватило бы одного единственного кондиционера для пожара, однако девушка давно планировала свою месть, поэтому отлично знала, в каких именно приборах устроить замыкание, дабы грядущий пожар выжег все здание. Оставалось последнее дело. Человек, которому она хотела отомстить лично. Человек, которому ее собственные родители продали своего ребенка, человек, вырастивший ее, человек, которому она полностью доверяла и, который предал свою воспитанницу ради удовлетворения своей похоти, а, когда не получил того, что желал, продал в бордель по соседству. У нее все еще был его контакт. Как девушка и ожидала, тот ответил почти сразу. «Ты», знакомое голое изображение вызвало очередную волну ярости и отвращения. Бригадир почти не изменился за эти годы, оставаясь все таким же отвратительным куском дерьма. Ей пришлось приложить немало усилий, дабы состроить жалостливое выражение лица и придать голосу плаксивых ноток. «Папочка», она отлично помнила, как он любил, когда она называла его папочкой. «Пожалуйста, прости меня, ха». Выражение лица ублюдка, как и его голос, приобрели самодовольное выражение. «До тебя, наконец, дошло, сучка, дошло, что я был твоим билетом в лучшую жизнь, что есть участь куда хуже, чем быть моей подстилкой. Да, папочка, пожалуйста, давай поговорим. Я сейчас на крыше неподалеку от фабрики, где ты работаешь. Я пришлю координаты, с чего бы мне это делать. Но, папочка, ты предала меня, дрянь», произнес он, позволив ярости выплеснуться в голос. «Я растил тебя, как собственную дочь. Много лет давал тебе все самые лучшие, что могла предложить наша фабрика. И как ты мне отплатила? Я очень сожалею, папочка. Прошу, прости». Плакать перед ним было противно, но Киви могла быть очень убедительна, когда это от нее требовалось. Мужчина молчал, казалось, целую вечность. «Что у тебя с лицом?» — обратил, наконец, он внимание на маску. «Меня избил клиент, сильно. Именно об этом я и хотела поговорить, папочка. Пожалуйста, приходи сюда, я буду ждать». Не в силах больше выносить его вида, Киви отключилась, тяжело вздохнула. Она не сомневалась, что ублюдок придет. Он должен получить выгоду из своих многолетних инвестиций в свою, так называемую, дочь. Девушка оказалась права. Не прошло и четверти часа, как она услышала, как кто-то, грузно пыхтя, поднимается по лестнице. Через минуту, объект ее ненависти, наконец, показался в поле зрения молодой нетраннерши, Киви. Девушка почувствовала, как от звука его голоса по спине ползут мерзкие мурашки. Ей хотелось пристрелить его прямо здесь и сейчас, Но, во-первых, у нее не было под рукой огнестрела, во-вторых, нужно было закончить план. «Ты, наконец, здесь», не желая более притворяться, хмыкнула она. Он был все таким же, жирным, потным, грязным. Его бородатое лицо было испещрено прыщами и язвами, а маленькие свиные глазки смотрели на мир с жадностью и похотью. Даже дешевый пистолет, который он постоянно носил на поясе, был на месте. Киви ненавидела этого человека до глубины души. «Ха, кажется, бригадир еще не понял, в какой ситуации оказался. Что ты себе позволя?» Девушка не дала ему закончить. Его система не была защищена, и закоротить импланты мужчины не составило никакого труда даже для такого начинающего нетронера, как она. Через секунду бригадир рухнул на бетонную крышу, корчась от боли. Киви подобрала заранее подготовленный кусок арматуры и с удовольствием врезала ему по затылку, полностью вырубив. Отобрала пистолет, после чего связала по рукам и ногам и подтащила к краю крыши. Последнее действие отняло у нее много сил. Тучное тело было удивительно тяжелым. Однако девушка справилась. Теперь оставалось только ждать. Спустя около часа небо на востоке залило, показывая, что время почти пришло. Хотелось курить, но Киви не была уверена, как осуществить затяжку тем, что осталось у нее вместо рта. Наверное, придется поработать над маской. Девушка уже решила, что восстанавливать челюсть не будет, даже если когда-нибудь накопит на это достаточно денег. Она не хотела забывать о том, что сегодня произошло. Наконец, со стороны фабрики и находящегося по соседству борделя стал подниматься темный дым. Послышались крики. Если бы у нее все еще был рот, то, в этот момент Киви, наверняка, улыбалась бы удовлетворенно. Одним пинком девушка привела отключившегося бригадира в сознание, схватила мужчину за редкие волосы, повернула голову в сторону зарождающегося пожара, пламя от которого можно было заметить уже отсюда. «Видишь», наконец-то давая волю всей накопившейся ненависти, прохрипела она ему в ухо. «Вот чем все это закончится. Пламенем и кровью, за которые вы заплатите за много лет унижений. Нравится». В глазах бригадира был непередаваемый ужас, который позволил ей ощутить мрачное удовлетворение. «Хорошо, очень хорошо», девушка маниакально рассмеялась. «Это именно то выражение, которое я хотела увидеть». А теперь, еще один скрипт, отправленный в его систему, оставил мужчину полностью обездвиженным. Киви быстро освободила руки и ноги бригадира от веревки. «Доченька, подожди, что ты собираешься делать?» К сожалению, этот ублюдок догадался отправить ей сообщение. Секунду Киви даже раздумывала над тем, чтобы ему ответить, однако, в конце концов, решила остаться безмолвной. Вместо этого, она легла на бетонное покрытие крыши, уперлась ногами в безразмерную тушу мужчины и одним движением вытолкнула его через край. Наверное, не будь он полностью обездвижен, бригадир сейчас кричал бы от ужаса. Некоторая частичка Киви даже сожалела, что ей не удалось услышать его предсмертный крик. Тем не менее, вид грузного тела, превратившегося на уличном асфальте в кровавую лужу, полностью удовлетворил девушку, смыв ее сожаление, словно приливной волной. Теперь, если она позаботится о некоторых слухах, то во всем можно будет обвинить бригадира. Мол, устроил пожар, а когда понял, что натворил, сбросился с крыши, ибо понимал, что банда расправится с ним куда худшим способом. Поднявшись на ноги, Киви снова взглянула на зарождающийся рассвет. Наконец, она была свободна. Да, Найт-Сити мог быть жесток, да, ей будет трудно, особенно учитывая ее скромный набор навыков. Тем не менее, в данное мгновение, Киви была абсолютно счастлива, ибо была точно уверена, что выгрызет, выцарапает у судьбы свое место в этом городе. Киви. И никто ей в этом не помешает. 2068 год. НСША. Найт-Сити. Ну, я поднял голову со спинки рипперского кресла, уселся поудобнее, вопросительно глядя на женщину-доктора перед собой. Та озадаченно рассматривала результаты моей диагностики, то и дело бегая взглядом с одного монитора к другому. «Значит», прокашлившись, осторожно проговорила она, «говорите, вы меняли свои импланты около 3-4 лет назад?» Выражение озадаченности на ее лице мне не понравилось. «Угу», мрачно ответил я. «Мистер Прайс, я думаю, вам лучше всего обратиться к своему обычному рипперу», произнесла девушка после длинной паузы. «Я не знал ее по прошлой жизни, или знал, но забыл. Тем не менее, пока еще корпоративную страховку травматим я позволить себе не мог, а, учитывая мои импланты и мою должность, идти к частному рипперу просто не имело смысла. Пришлось обращаться к потрошителю Марасаки. Японка, стоящая напротив, была одной из лучших, но вряд ли могла сравниться со специалистами острова Бэнкай. «Можешь просто объяснить, что со мной не так?» Тяжело вздохнув, спросил я. «Хаэм», на секунду она задумалась. «Вы знаете, что в Древнем Китае считалось красивым, если девушка-аристократка имела очень маленькие, почти детские пяточки?» Доктор отмерила пальцами расстояние в сантиметров 10, символически обозначая размер ступни, который имела в виду. «Ха, как они ходить-то должны были, с такими ногами?» «С трудом», подтвердила доктор. «Иногда не ходили вообще, ибо девушку-аристократку принято было носить на руках. Однако, как вы понимаете, природным размером такой ступни похвастаться могли очень немногие. Но красивыми быть хотелось, да и для семьи выдать девушку замуж было немаловажно. В результате, очень распространенной стала практика чинжу, кит, связанная ступня. Ноги девушек бинтовали особым образом, и заставляли носить обувь очень маленького размера, в результате чего их кости не могли нормально расти. Она замолчала, пристально глядя мне в глаза. Я же, в свою очередь, не знал, что сказать. «Ну и, когда пауза начала становиться совсем уж неприличной?» – спросил я. «К чему это было сказано?» «Мистер Прайс, существует причина, почему доктора не рекомендуют ставить импланты подросткам», – произнесла доктор после тяжелого вздоха. «Когда вы подверглись обширной модификации тела, вам было 14-15, верно? Это период активного роста организма, и не стоит забывать, что часть ваших органов все еще вполне органические. Эти органы растут, но ваши импланты – нет. В результате, вы стали похожи на тех девушек Древнего Китая, только связали вам далеко не ступни, а кучу внутренних органов. Это и есть причина, по которой у меня эти непонятные боли по всему телу, верно?» Риппер кивнула. «Но разве это все не должно было проявиться раньше?» – спросил я, после недолгого размышления. «В конце концов, расти-то эти органы начали далеко не вчера, так ведь?» «Согласно, этот факт я также нахожу несколько странным». Женщина уселась в кресло, закинула одну ногу на другую, достала сигарету и закурила. Табачный дым окутал ее фигуру, словно туман. «Могу лишь предположить, что все это время ваш нейронный сопроцессор блокировал болевые ощущения. Тогда почему перестал? Этого я не знаю. Джонни», мысленно позвал я, надеясь, что хотя бы Искин поможет разобраться в странной ситуации, в которой мне не повезло оказался. «Чего тебе?» На лице Сильверхинда было скучающее выражение, что казалось крайне подозрительным. «Серьезно?» Я мысленно скептически выгнул бровь и очень громко послал этот образ в аудиальный модуль. «Ты влезаешь в чуть ли не каждый разговор, который я пытаюсь вести. Постоянно повторяешь, что имеешь полный доступ к моему хрому. Но теперь, когда кто-то в разговоре со мной упомянул, будто один из моих имплантов не работает, ты решил притвориться глухим». Джонни тяжело вздохнул, точнее изобразил тяжелый вздох. «Не стоит забывать, что дышать-то ему, в отличие от меня, не нужно. Помнишь, когда из-за эмигранаты у тебя отключились импланты? Угу. Часть твоего хрома должна была сгореть безвозвратно, но инженеры Арасеки свое дело знают», и Скин смачно затянулся, вызвав у меня легкое чувство раздражения. «Честно сказать, тоже подумываю над тем, чтобы начать курить. В конце концов, искусственным легким синт-табак повредить не должен. Короче, сбой в работе твоего хрома – явление вовсе не удивительное. Наоборот, было бы странно, если все импланты в теле продолжали работать так же, как раньше». «Стоп», – перебил я своего призрачного товарища. «К этому мы еще вернемся. Сейчас меня больше интересует то, почему мой регулятор боли, до инцидента с эмигранатой, работал на полную катушку, а я об этом ни сном, ни духом». «Потому что он был так настроен», – пожал плечами Сильверхинд. Я моргнул. «Не понял. Все твое тело – это очень тонко настроенная система. С одной стороны, после очередного демонстративного тяжелого вздоха», – произнес Джонни. «И чудовищный эксперимент, с другой. Я не знаю, что было в головах инженеров Арасаки, когда они проектировали твое строение, но одно известно точно. Большая часть твоего хрома кастомная. Это глубокая модернизация существующих имплантов, или установка новых, еще не выпущенных на рынок. Ты же знал об этом с самого начала, правда, что ты эксперимент? Хочешь сказать», медленно произнес я, «постоянно работающий подавитель боли, издавливающий мои внутренние органы, по мере их роста, хром, также части эксперимента, вероятно, но чего они там тестируют таким образом? Покачал я головой в сомнении. Мне кажется куда более вероятным, что это какой-то очередной способ контроля. Представь, что в нужный момент регулятор боли резко отключается, и я превращаюсь в беспомощного хлюпика на некоторое время. Или меня вполне можно вразумить парой часов боли, просто отключив один из кусков моего хрома, если вдруг один сраный гайдзин решит рыпнуться не в ту сторону. Джонни покачал головой. «Ты все еще рассуждаешь, как менеджер корпорации», — усмехнулся он. «Или как уличный мальчишка, наслушавшийся слухов об ужасах, которые те творят. Вот уж от кого не ожидал услышать такое, так это от тебя», — неподдельно удивился я. «Мне казалось, ты и есть главный сторонник этих слухов об ужасах в корпорациях. Во-первых, я не говорил, что слухи неправдивы», — снова покачал головой Искин. «Во-вторых, не забывай, что я не настоящий Сильверхинд, хоть и перенял его личность. Но большая часть его внутреннего мира и убеждений для меня непонятна. Я могу весьма убедительно изображать знаменитого рокербоя, но очень далек от его настоящей сути. На моем лице появилось хмурое выражение, но противопоставить словам и сейчас было, по большому счету, нечего. В-третьих, продолжал Искин, не обращая внимания на изменившееся выражение моего лица, ты упускаешь суть того, что я сказал. Думай не как менеджер крупной корпорации, или мелкий воришка их Атлантиды, а ученый-инженер. Атлантида давно закрылась. Плевать, это несущественно, сосредоточься на главном, и просто представь себе, сколько экспериментов можно провести, с подобной концепцией. Сколько, я насчитал. Впрочем, нет, быстро перебил я Сильверхинда из своей головы. Не хочу знать. Из моего горла вырвался еще один тяжелый вздох. Ладно, вернемся к насущным вопросам. Ты можешь это изменить, сделать так, чтобы регулятор боли снова заработал, пояснил я. Не ты ли постоянно хвастаешься, будто у тебя полный доступ к моим имплантам? Мой доступ ограничивается программным уровнем, покачал головой Джонни. Я не бог машин из этих ваших фантастических фильмов, и не могу чинить физические повреждения твоего хрома. То есть, если твои синтетические мышцы порвутся, я не смогу заставить их, магическим образом, срастись. Точно так же, я не могу принудить микросхемы в твоих нейропроцессорах внезапно заработать, если они сгорели из-за электромагнитного импульса. Все, на что хватит моих способностей, нивелировать ущерб. Что ты имеешь в виду? Диагностические подпрограммы ARS-01 показывают, что с твоими нейронными сопроцессорами все в порядке, пояснил Искин. Но ты жалуешься на боли. Значит, проблема или в диагностических программах, или в самих сопроцессорах. Так или иначе, это означает, что я не могу получать адекватную информацию о состоянии твоего регулятора боли, ни напрямую, ни через биоман. Что, в свою очередь, означает, что не могу адекватно ими управлять. Было бы неприятно, если бы я, по ошибке, случайно заставил тебя корчиться от боли, и даже не понимал, в чем причина, верно? То есть ты вообще управлять моими имплантами не можешь? Я этого не говорил, тут же ответил Джонни. Я сказал, что мне нужны данные. Если бы надо было просто собрать отклик от твоего хрома, сбор необходимой информации занял бы меньше секунды. Но тут дело в твоем гоническом мозге и твоих гонических органах, в твоих ощущениях. Последнее слово Искин чуть ли не выплюнул. Поэтому тебе нужно больше времени, уточнил я. Поэтому мне нужно больше времени, согласился Джонни, в очередной раз затягиваясь виртуальной сигаретой. Но ты должен понимать, что сбор подобных данных не то, ради чего я был создан. Мне придется учиться на ходу, и последнее, чем мне хотелось бы заниматься, это экспериментировать на тебе, Ви. Я бросил на Чумбу благодарный взгляд. Спасибо, всегда пожалуйста. Мистер Прайс, тем временем, вновь обратила на себя внимание Риппердок. С вами все в порядке? Вы, как будто, отключились от мира на несколько секунд. Ну, да, наше мысленное общение с Ви могло показаться длинным, однако заняло не более пары мгновений. Да, прости, повинился я, задумался. Как я понимаю, просто заменить хром, сдавливающий мои гонические органы, чем-то нормальным, не вариант. Сэр, женщина-доктор, покачала головой, большую часть моделей ваших имплантов я вижу впервые, а те, которые мне знакомы, изменены так, что вряд ли замена их на что-то аналогичное приведет к чему-то хорошему. Я прикрыл глаза, задумавшись на, должно быть, целую минуту. Ладно, очередной тяжелый вздох. сколько у меня времени?» Девушка моргнула, несколько долгих секунд глядела на меня непонимающих взглядом, затем осторожно поинтересовалась. «Простите, времени до чего?» «До того, как я начну отключаться от боли и мои органы начнут отказывать из-за слишком большого сдавливания». Еще один непонимающий взгляд с ее стороны. «Что вы имеете в виду, сэр?» В голосе Риппера появилось неподдельное возмущение. «Времени нет, у вас не какое-то неизлечимое заболевание, которое вас убивает. Просто обратитесь в ту клинику, где вам устанавливали эти импланты, и все. Боюсь, это не так просто», я грустно улыбнулся. «Там есть свои обстоятельства. Короче, меня не примут в той клинике, пока я не начну натурально умирать. Вот в последнем, кстати, не уверен. Имеется в виду, что меня, вероятно, не пустят на остров Бенка и их охренительную клинику, даже если я начну истекать кровью из всех возможных отверстий прямо на своем рабочем месте. Поэтому мне нужно знать, сколько продержусь», продолжил я, не давая своему разуму утонуть в очередном приступе ненависти к Росаке. «Хотя бы примерно». Женщина долго молчала. Взгляд, которым она меня при этом сверлила, нельзя было назвать никак иначе, чем осуждающим. «Учитывая тенденции роста ваших органов», начала она недовольным тоном, «я бы предположила, что уже через 5-6 месяцев их деформация приведет к необратимым последствиям. Однако, если и дальше ничего не делать года через 2, вы умрете». 2 года, максимум, девушка мрачно кивнула. «При этом не забывайте, что ваш нейронный сопроцессор не справляется с болью уже сейчас. Вам придется принимать большое количество анальгетических препаратов, дабы сохранить ясность мышления. Надо сказать, вряд ли это хорошо скажется на вашей работоспособности». Я закрыл глаза. 2 года. Скорее всего, меньше. Впритык, но хватает, дабы решить все дела с Росакой и свалить от японской мехкорпы, устроив в конце такой шухер, что мало им не покажется. Женщина еще что-то говорила и объясняла, но я почти не слушал. «Если будет что-то важное, Джон не потом напомнит». «Хорошо», произнес я, улыбнувшись, когда она закончила. «Выпиши мне, пожалуйста, все необходимые лекарства. С остальным я разберусь». «Да, точно, разберусь. В конце концов, выбора у меня все равно нет». 2069 год. НСШ. Киберпространство города Найт-Сити. День начала войны, которую по 54-му каналу назвали «Объединяющий», а по новостям WNS. «Стальной», для жителей Найт-Сити практически ничем не отличался от предыдущих. Все так же солнце встало на востоке, все так же большинство жителей собирались на работу, а уличные банды вершили свои темные делишки по подворотням. Казалось, что никому нет дела до амбиций некой Розалинды Майерс, собравшейся с другого конца огромной страны стальным кулаком войск Милитеха сравнять с землей надежды свободных штатов на независимость. Другое дело, фондовые и инвестиционные рынки. Надо сказать, их потряхивало уже около недели, но в день начала войны, все хрупкие надежды рухнули, и рынки посыпались, словно карточный домик под ударами ветра. Я ждал этого дня в сети, давно готовился, зная, куда примерно приведут те или иные инвестиции, покупал то, что сейчас упало в цене, но к 2076-му будет стоить во много раз дороже. Сейчас большую часть этих покупок я совершал от имени Росаки, прекрасно понимая, эти траты казенного японского бюджета будут отслежены. Были у меня вполне обоснованные надежды, что часть всего этого купленного добра потом будет перепродана, и уже новый Винсент сумеет нагреть на этом руки. При этом не стоило забывать, что, например, цены на недвижимость в Найт-Сити будут падать по мере приближения сил НСШ к городу, поэтому покупать что-то сейчас я не торопился. Например, тот самый аукционный дом Барсади, хоть и стал почти вдвое дешевле со времен нашего разговора с Валери, все еще оставался достаточно дорогим. Купить его на деньги Арасаки я не мог, ибо оставалась вероятность, что японцы решат оставить аукционный дом себе, а это, в свою очередь, порушило бы все планы Валери. Придется подождать еще немного. «Сэр, одна из стен моей личной борды была превращена в огромный экран, и туда проецировался голый аватар моего собеседника. Команда Милитеха начинает эвакуацию. Мы готовы к захвату». «Хорошо», я кивнул. «Будьте осторожны, и помните, каждый из этих людей нужен нам живым. Не переусердствуйте». «Конечно, сэр». Связь прервалась. Я усмехнулся, глядя на погасший экран. «Чержош», неприязненным тоном осведомился Джонни, материализуясь неподалеку. «Да, так, ничего особенного. причину моего веселья Искин бы просто не понял. Если, конечно, я не решился бы рассказать ему о своем главном секрете, воспоминаниях о прошлой жизни. Все дело в том, что говоривший со мной агент, был мне отлично знаком. Артур Дженкинс. Кто бы мог подумать, что человек, когда-то давно поручивший мне самоубийственное задание, теперь будет считать себя моим подчиненным. Еще больше иронии ситуации добавляет то, что за ним хвостиком бегает его личная помощница и, согласно собранному досье, любовница Сьюзан Абернати. К сожалению, я не знаю точно, где именно в прошлой жизни начинали свою карьеру в РСЭКе будущие руководители отдела контрразведки и директор по особым операциям, соответственно. Думается, что примерно там же, где и сейчас. Правда, начальником их, насколько мне известно, был старичок Божий одуванчик по фамилии Нагава. Он же стал первым директором по особым операциям. В 2075 году я уже где-то год работал на Дженкинса, и тот задумал Нагаву с должности сместить. Он, не без моей помощи, провел очень тщательное расследование, в результате которого обнаружилось, что старичок далеко не так прост. Выяснилось, что он не только сливал важную информацию о корпорации РСК конкурентам, но и присваивал себе такие суммы, от которых у меня лично тогда закружилась голова. Когда усилиями Дженкинса все это говно начало всплывать, из штаб-квартиры в РСК прислали проверку, которая очень быстро увела Нагаву с собой. Больше старичка никто не видел. Надо сказать, что в то время все пророчили Артуру должность директора по особым операциям. К нашему с ним общему ужасу, именно этот момент Абернати выбрала, дабы нанести ему удар в спину. Многочисленные грешки Дженкинса также выползли наружу, и он пролетел мимо кресла директора, как фанера над Парижем. Малышка Сьюзан же, которую до этого момента никто не воспринимал всерьез, резко поднялась, забрав столь желанную для Артура должность. Думается, именно из-за предательства своей давней пассии, в конце концов, за, минимум, 7 лет, они через многое прошли вместе, Дженкинс начал совершать ошибку за ошибкой. Сначала произошла утечка данных из нашего франкфуртского филиала, а потом он устроил демонстративное убийство членов Совета Международного космического агентства прямо во время заседания этого совета, дабы ту самую утечку скрыть. Такого Абернати своему бывшему любовнику, а теперь, совершенно точно, опасному врагу, простить уже не могла. Артур это тоже понимал, поэтому приказал мне организовать убийство Сьюзан. Новый директор же обо всем узнала, и, впоследствии, весь отдел контрразведки пошел под нож, лишь я успел сбежать на улицы, при поддержке моего дорогого друга Джеки. Правда, надо отметить, что избавление от Дженкинса не сильно помогло Абернати. Охранник в резиденции Ханака Арасака, когда мы, спустя, примерно, год после моего увольнения, пришли вызволять последнюю из лап ее братца, обмолвился, что Сьюзан покончила с собой. Точные причины неизвестны, и, если честно, мне плевать. Даже интересно, как судьба этих двоих сложится на этот раз. Воспоминания о прошлой жизни промелькнули в голове за секунду, и я не позволил отголоскам своих мыслей просочиться на поверхностный уровень, дабы Искин не сумел их прочитать. Подобное уже вошло в привычку. Одновременно с этим я послал вызов Реджине Джонс. Та ответила через секунду. Голый аватар молодой китаянки в свободной футболке с каким-то забавным принтом, легкомысленно расположившийся на удобном диване, поджав под себя длинные ноги в коротких шортиках, сильно контрастировал с образом сурового одноглазого фиксера, всегда одетого в бронежилет, из 2077 го. «О, мистер Тень», девушка очаровательно засмеялась, обозвав меня одним из прозвищ, которое сама же и придумала. «У вас для меня какие-то новости?» Я, действительно, постарался максимально скрыть свою личность, и мой аватар вещал будто бы из глубокой тени темной комнаты, в некотором смысле, копируя голообраз мистер Хэнца из все того же 2077 го. Разве что даже руки на показ я не выставлял, да голос изменил, дабы трудно было определить пол и возраст. «Да», я кивнул, хотя Реджина сумела бы разглядеть разве что невнятное движение теней в районе головы моего голого аватара. «Арасака начала действовать. Надеюсь, ваши наемники готовы». «Конечно, конечно, все будет в лучшем виде. Надеюсь на это, мисс Джонс». Дабы сохранить свой образ таинственного незнакомца, я быстро завершил звонок. «Ну, будем надеяться, люди Реджины не подведут. Сама будущая ведущая фиксерша Уотсона, в данный момент времени, все еще считалась в большей степени журналистом, чем фиксером. Однако ее талант к организации давно уже был замечен, а связи среди наемников позволяли молодой китаянке быстро набирать популярность на улицах, хотя, справедливости ради, надо заметить, девушка никогда не позиционировала себя как фиксер. С другой стороны, помощь за определенную плату она тоже никогда не отказывалась. Блять, не будь ебучих жучков в моем хроме, поручение, выданное мне Сойкой, совершенно точно выполнялось бы мной лично. Однако, если бы я показал своим кураторам, следящим за каждым моим шагом, как залез на секретный объект Милитеха, стащил у посланных туда агентов какие-то данные, с которыми впоследствии с японской мегакорпой никак не поделился. Скажем так, это вызвало бы никому ненужные вопросы. Поэтому приходилось действовать через жопу. Сначала послать агентов Арасаки, дабы те схватили ученых Милитеха, а затем уже позволить наемникам атаковать представителей японцев, чтобы забрать у последних тех самых ученых. Впоследствии Сойка сама проведет допрос, когда группу доктора Макрия привезут в нужное место. Я попросил Соми сохранить ученым и нетронирам жизнь, не только из-за неуместной сентиментальности, но и из-за чувства вины. В прошлой жизни все они погибли, благодаря моим действиям. Если бы я тогда не встал на сторону одной журношлюшки по имени Бри Уитни, эта дрянь продала собранные вместе со мной данные по проекту Киносура сетевому дозору, и я впоследствии узнал, что Милитех убрал всех свидетелей, в лице группы Ивана Макрия. Никто не выжил. За мной, кстати, тоже приходили, но мне удалось отбиться. Скайлайн же, в лице брата и сестры Кассель, избежит подобной участи. Их будет ждать несколько другая, но очень похожая судьба. Быть убитыми Алексой Ридом. В их смертях я тоже буду косвенно виноват. Впрочем, сейчас это не так важно. На сей раз я ошибок прошлой жизни не совершу. 2069 год. НСША. Найт-Сити. Некоторые называли ее Леди Мармелад, и Авроре очень нравилось это прозвище. Не только потому, что она очень любила мармелад, но и потому, как это слово ощущалось на языке, вызывая ассоциации со сладостью, упругостью и сложным, неоднородным вкусом. Ей нравились сложные вкусы, сложные планы, сложные задачи и вызовы. Она обожала их преодолевать и выходить победительницей из непростых ситуаций, в которые, зачастую, сама себя загоняла. «Мы должны торопиться», Эммерик двигался быстро, пробираясь по переулкам Найт-Сити, к заранее подготовленной машине. Он почти всегда не одобрял спонтанные и непредсказуемые действия сестры, предпочитая работать согласно заранее установленного плана. Может быть, именно поэтому они были так эффективны, как команда. Она могла внести элемент хаоса в его упорядоченную и распланированную, а значит, очень предсказуемую жизнь. Он же укрощал ее хаотичные порывы, не позволяя сорваться в пропасть неконтролируемых событий. «Да-да», — проворчала Аврора, спеша следом за братом. «Долго еще? Нет, почти на месте. Осталось совсем». Напали на них совершенно внезапно. Взрыв светошумовой гранаты ослепил на несколько секунд, и этого оказалось достаточно, дабы свалить брата и сестру на землю и засунуть в их нейропорты щепки с нейровирусом, который полностью заблокировал их возможности нетраннинга. Аврора чувствовала себя абсолютно беспомощной, когда ей на голову надели темный мешок и куда-то потащили. Вскоре ее посадили в кресло, и ей понадобилась секунда, дабы осознать, она на заднем сиденье какого-то автомобиля. Хлопнула дверь, взревел мощный двигатель, послышался визг шин, и девушка почувствовала, как в желудке на секунду образуется пустота, когда машина рванула вперед. «Кто вы? Куда вы нас везете?» «Цекуе воусалис фаире, путаин демерде, французск. Что вы собираетесь делать, блять?» «Спокойно, сестренка», судя по всему, Эммерик старался сохранять спокойствие, хотя голос его явственно подрагивал. «Если бы нас хотели убить, давно убили бы». «Таи, стой, Эфер, помолчи». Как всегда, когда дело принимало крутой оборот, Аврора переходила на свой любимый язык. «Тагуэлли воусдиукс, Эфер, позакрывайте пасти, вы оба». На неожиданно хорошем французском раздался мужской голос откуда-то спереди. «Видимо, с переднего сиденья», подумала девушка, а затем уже на чистом английском тот же голос продолжил, очевидно более не обращаясь к своим пленникам. «Сэр, группа 3 закончила первый этап операции. Переходим ко второму». «Группа 3, означало ли это, что есть еще группы? И чем они заняты?» «Захватывают остальных людей Милитеха, совсем недавно покинувших один из объектов комплекса Киносура. И что еще за этапы?» «Если первый этап – это захват пленников, то каков второй? Их будут пытать, попытаются перевербовать, или просто убьют. Мысли метались от одной крайности к другой, однако ни к каким выводам девушка прийти пока не могла. Ехали они не так уж и долго. Автомобиль резко затормозил, при этом Аврора прибольно ударилась головой о переднее сиденье, послышалось хлопанье дверей, затем какая-то возня. Наконец, девушка услышала, как дверь рядом распахнулась и ее вытащили наружу, только для того, чтобы переместить в другой автомобиль. Правда, это, судя по всему, был какой-то фургон, и кресел внутри не обнаружилось. Она упала на голый пол. С другой стороны, тут они с братом, явно были не одни. Куиестель, Эфер, кто здесь? Оказывается, Аврора довольно сильно боялась темноты. Особенно, если эта самая темнота обеспечивается темным мешком на голове. О, блять, знакомый голос раздался откуда-то сбоку. Этот ебучий акцент я узнаю из тысячи. Что, сучка, тебя тоже поймали? Лиза Смит. Трудно было не запомнить вечно недовольную всем и вся, но в то же время чрезвычайно увлеченную нейтронершу, которая, кажется, лазила к заслону чаще остальных. Именно из-за нее их группа так задержалась. Лиза зависла в сети на несколько дней и никак не хотела выходить. Руководителю группы Ивану Макрию пришлось даже нырять за ней, дабы попытаться вытащить. «Перестань, Лиза, мы все здесь, похоже, в одной лодке». «Опять, о, а это голос Сесара Михареса, талантливый ученый и неплохой нейтронер. Он первым обнаружил способ относительно безопасного взлома банка данных. В жизни Сесар оказался весьма забавным и улыбчивым парнем. Аврора даже позволила себе пару раз откровенно позаигрывать с ним. Однако Сесар, оказывается, чрезвычайно предан своей жене, и ее заигрывания остались без ответа. С другой стороны, сама Аврора ни на что не рассчитывала, кроме невинного флирта с единственным более или менее приятным парнем в катакомбах Киносуры. Сесар прав, Лиза, голос Ивана Макрия присоединился к их беседе. Грузный, солидный, неуступчивый руководитель их небольшой группы всегда казался Авроре слишком зацикленным на собственных исследованиях. Словно он отказался от всего остального. У них с сестрой Кассель так и не сложилось нормальных отношений, с другой стороны Эммерик, вроде бы, с удовольствием с ним общался, и получал от этого самого общения неподдельное удовольствие. Значит, здесь собрались все. Брат, наконец, тоже подал свой голос. Похоже на то, согласился доктор Макри. Интересно, для чего нас схватили? Понятно для чего, Лиза зло выплевывала слова, и, не будь у нее на голове мешка, наверняка перепачкала бы всех вокруг брызгами своей слюны. Хотят получить данные, которые мы забрали из комплекса. Знаете, что, думаю, их надо уничтожить, чтобы врагам не достались, не вздумай. Тут же осадил девушку руководитель их маленькой группы. Если ты это сделаешь, нас всех наверняка прикончит. Пока у нас есть эти данные, мы можем торговаться, и остается надежда на благополучное завершение этой ситуации. Без них мы. Внезапно неподалеку раздался взрыв. Послышались выстрелы, отрывистый лай отдаваемых приказов и крики боли. Интересно, судя по звуку, Макри ерзал на своем месте. Кто-то пришел нас спасать. Интересно, кто? Милитех, предположил голос Лизы. Еда утекуя, Эфер, вряд ли, не согласилась Аврора. Силы Милитеха в Найт-Сити чрезвычайно ограничены. Сомневаюсь, что они вообще в курсе, что нас перехватили. Со стороны брата раздался тяжелый вздох. Скоро узнаем. И действительно, не прошло и нескольких минут, как послышался звук открываемой задней двери фургона, и Аврора ощутила свет, падающий на кожу. Охо-хо, вы только посмотрите, что у нас здесь. Голос был грубым и не предвещал пленникам ничего хорошего. Лучшая половинка дуэта Скайлайн ощутила, что, скорее, хотела бы оставаться пленницей предыдущих своих пленителей. Те, по крайней мере, могли говорить на французском. «Заткнись, Маусер», второй незнакомый мужской голос отдавал злобой и разочарованием. «Тебе было приказано никого не убивать». «Бля, а чем мне было делать?» — хмыкнул первый грубый голос, из которого ушли любые нотки веселого настроения. «В меня, сука, стреляли. Во всех стреляли, еблан». Второй незнакомец взорвался каскадом ругательств. Потом добавил: «А ты не просто стрелял в ответ, ты добивал раненых. Думаешь, никто не заметил? Думаешь, это не дойдет до заказчика?» Аврора услышала, как кто-то громко пыхтит, но кто именно из двоих мужчин это был, она сказать не сумела бы даже под пытками. «Клянусь», раздался, наконец, второй голос после довольно длинной паузы. И на этот раз он напоминал шипение от прорванной водопроводной трубы, если из-за твоего проеба нам не заплатит, или заплатит меньше. Я лично вышибу твои несуществующие мозги, Гонг, ты опущенный». В следующую секунду, не давая себя перебить, мужчина прикрикнул: «Выполняй свою работу, растащи пленников в разные стороны, чтобы клиент мог их допросить, и делай это быстро, он скоро будет здесь». Ругаясь себе под нос, тот, кого назвали Маусером, кстати, надо запомнить фамилию, вдруг впоследствии пригодится, подумала Аврора, стал вытаскивать членов группы доктора Макрия из машины. В какой-то момент дошла очередь и до сестренки Кассель. «Садись сюда, красотка», ее довольно грубо шлепнули по попе, из-за чего она вскрикнула, а наемник хохотнул. Видимо, он быстро вернул себе хорошее настроение после взбучки, устроенной вторым мужчиной. Грубым толчком в плечо, ее усадили на какую-то поверхность, в которой девушка с некоторым трудом опознала ряд сложенных друг на друга бетонных плит. Тем временем Маусер продолжал: «Не дергайся, наш клиент уже здесь и допрашивает твоих друзей и подружку. Скоро и до тебя дойдет очередь». Холод камня быстро преодолел тонкую ткань ее брюк и начал ощутимо влиять на ее задницу. Аврора неуютно поежилась, заерзала, пытаясь принять положение, при котором сможет снизить дискомфорт. «Не дергайтесь, мадам», произнес женский голос, который показался девушке смутно знакомым. Прекрасная половина группы Skyline ощутимо вздрогнула, ибо не успела понять, когда к ней подошли. «Мне нужно, чтобы вы передали мне все данные, которые успели собрать для департамента спецпроектов Милитиха». Аврора закрыла глаза, пытаясь вспомнить, откуда знает этот голос и произношение. «Департамент спецпроектов, той, кто ее допрашивает, известно о существовании этого департамента, а также то, что Skyline наняли специально для работы на них. При этом она не сокращает название департамента до аббревиатуры ДСП, как делает большинство сотрудников Милитеха, но и полностью его не произносит, как сделала бы конкурирующая корпа. Кто еще отличается таким произношением, мадам?» В женском голосе появились нотки раздражения, очевидно, вызванные заминкой Авроры. «Я не хочу причинять вам боль, но причиню, если потребуется. Пожалуйста, давайте не будем до этого доводить. Я пообещала своему другу, что с вашей группой все будет в порядке, и мне очень не хочется нарушать это обещание». «Униамия, Эфер, другу», сестра Кассель улыбнулась. «Хороший, наверное, друг, да, хороший», даже сквозь мешок Аврора ощутила тепло, пробившееся в голос незнакомки. Однако спустя мгновение, оно оттуда полностью исчезло. «Однако, если вам показалось, что данное обещание сможет меня как-то ограничить, то вы ошибаетесь. Я не хочу его нарушать, но нарушу, если потребуется. Понимаю, что я должна сделать. Просто напоминаю, что ваш нейровирус блокирует любые внешние операции с кибердекой. Я могла бы попросить вас скачать данные на щепку, но не могу быть уверена, что вы передадите мне все». Голос девушки был спокоен и ровен. «Поэтому мне придется подключиться к вашей системе и выкачать все нужные данные. У меня довольно мощный лед», — предупредила Аврора. «Такой же, как у вашего брата, Си, Ту Элиас Фаид, Эфер». «Именно так», — Кассель поджала губы, понимая, что от Эммерика эта странная девушка необходимую ей информацию уже получила. «Тогда проблем не будет. От вас мне потребуется лишь сотрудничество. Я хочу, чтобы вы выделили все собранные данные в одну ячейку памяти, чтобы я могла их просмотреть. Тогда мне не придется потрошить всю вашу кибердеку в поисках нужной мне информации. Уверен, там есть многое, что вы хотели бы скрыть». Аврора мысленно выругалась, но сделала все, как приказывал женский голос. Почувствовала, как чьи-то жесткие руки подключили оптикабель к ее нейропорту, а в следующее мгновение через ее лед прошли так быстро, словно его и не было. Кассель скрежетнула зубами, осознавая, какая пропасть лежит между нетронерскими навыками обладателя женского голоса и ей самой, а она-то считала себя непревзойденной. Какая глупость! Незнакомке понадобилось меньше минуты, дабы убедиться, что Аврора ничего не утаила, и скачать себе все данные. «Спасибо за сотрудничество», — произнес все тот же голос. «Теперь, пожалуйста, отдохните». В следующее мгновение, короткий электрический разряд, в мгновение ока лишил Аврору Кассель сознания. В себя она пришла от того, что ее кто-то тряс. «Ах, Минце, Эфер, вот, черт!» Голова болела нещадно, и то, что ее так трясли, никак не помогало. «Просыпайся, сестренка», это был Эмерик, и Авроре понадобилось некоторое время, дабы осознать. Она была свободна, и даже мешок с ее головы исчез. Похоже, на этот раз мы выжили. Достижение, смею заметить, откуда-то сбоку раздался голос Эвана Макрея. С ним согласились остальные участники группы Милитеха, поэтому Аврора предположила, что потерь среди них нет. Кто-нибудь может мне объяснить, что сейчас произошло? Потирая шею, осведомилась Лиза. Видимо, нас сначала захватила одна группа, но потом их перехватила другая, озвучил базовую информацию Сесар. И всем им нужны были результаты наших экспериментов в комплексе Киносура. Очевидно, согласился доктор Макри. Он помолчал несколько секунд, потом хлопнул себя по коленям, поднимаясь с куска какого-то камня, на котором до этого сидел. Ладно, что будем делать дальше? У нас есть выбор, осведомилась Лиза. Милитех, наверняка, будет нас искать. Если не сдадимся им, то нас могут просто убить за предательство. Не уверена, что это хорошая идея, покачала головой Аврора. Я знаю, как любит действовать Милитех. Вероятнее всего, нас, как ненадежных свидетелей, просто ликвидируют. Проклятие, и что теперь делать? Сесар выглядел отчаявшимся. Именно в это мгновение им всем одновременно поступил звонок. Переглянувшись, члены группы приняли его, и перед их внутренним интерфейсом появилось голое изображение неопределенного человека, практически полностью сокрытого в тени. «Добрый день, господа!» Голос их нового собеседника был искажен так, что невозможно было определить ни его пол, ни возраст, ничего. «Вижу, вы оказались в весьма затруднительном положении. Позвольте предложить вам свои услуги. Прошу прощения, но кто вы вообще такой?» Опередив всех, первой осведомилась Аврора. «И, вы уж извините, но я не очень доверяю людям, которые не хотят раскрывать свою личность. Понимаю, небольшое движение теней вокруг головы голой аватара их собеседника выдало кивок. Тогда, позвольте представиться, меня можно называть серым посредником. И, поверьте, вы будете очень приятно удивлены условиями сотрудничества, которое я хочу вам предложить». Глава 21, 2069 год, НСША, Вашингтон, округ Колумбия. Офис директора службы безопасности Департамента секретных проектов. Все, кто впервые оказывался в кабинете под табличкой «Руководитель службы безопасности» на последнем этаже здания Департамента специальных проектов, обычно, не могли сдержать удивления, ибо от рабочего места родного брата самого генерального директора корпорации «Милитех» все-таки ожидаешь чего-то большего, чем небольшую комнату с одним единственным Т-образным столом, на котором сиротливо возвышаются пара мониторов, цифровая клавиатура, да старый, раритетный, телефон для прямой связи с секретарем, который, в свою очередь, мог связать руководителя СБ с кем угодно в компании. Вокруг стола располагались кресла, всего два, на большие просто не хватало места, плюс рабочее место самого хозяина кабинета. В отличие от большинства своих подчиненных, Стэнли Харфорд терпеть не мог бумажные или сменные носители информации, требуя, дабы ему все переправляли в виде электронных писем. Поэтому у него в кабинете не было громоздких шкафов вдоль стен, заполненных тоннами бесполезной макулатуры, а ящики стола не ломились от щепок с особо секретной информацией. Все данные, которые ему могли понадобиться, хранились на жестком диске его рабочего компьютера, а то, чему там быть не следовало, оседало или в глубинах его бездонной памяти, или в архиве, находящимся очень далеко от кабинета директора службы безопасности. Не было в офисе Стэнли каких-то личных вещей, ни картин, ни старинных часов на стенах, ни антикварных украшений, ни памятных фотографий на столе. Окна в кабинете также отсутствовали. Комната казалась намеренно обезличенной, в ней не было ничего, что могло бы подсказать искушенному посетителю хоть какую-то полезную информацию о ее владельце. Обычно Стэнли не принимал гостей на своем рабочем месте. По его мнению, для этого в здании существовали конференц-залы различной степени вместимости и роскошности. Однако в эту секунду напротив хозяина офиса сидели двое, и сейчас кабинет казался особенно неуютным и тесным. «Итак, Фил», — подытожил отчет от подчиненного директора службы безопасности, — «получается, новая любимая игрушка Майерс взбрыкнула и наняла каких-то вшивых наемников, дабы захватить группу доктора Макрия и забрать у них данные, которые мы им поручили собирать». «Сэр», — подала голос вторая гостья кабинета, довольно привлекательная женщина лет 30, в строгом костюме, деловой юбке, черных чулках и туфлях на высоком каблуке. У нее были темные волосы, собранные в пучок на затылке, подчеркивающие длинную шею и открывающие вид на очаровательные маленькие ушки. Стэнли не хотел этого признавать, но у него был небольшой фетиш на ушки, поэтому новая личная помощница родного брата, присланная в его вотчину, дабы разобраться в кризисной ситуации, директору СБ даже нравилась. Правда, запоминать имена личных помощниц брата не имело никакого смысла, все равно они менялись слишком быстро. «Я бы попросила вас проявить немного уважения к президенту Новых Соединенных Штатов». Стэнли поморщился. «Вы одна из ее культа, что ли?» «Культа?» – недоуменно вскинула брови помощница. «Ну, те сумасшедшие, которые всерьез считают, будто Майерс, воплощение всего самого крутого, раз стала сначала гендиром Милитеха, а потом и президентом НСШ, будучи женщиной», — пояснил Харфорд. Брови собеседницы взлетели еще выше, а на высоком лбу образовалась складка. «В нашей компании есть и такие, ага», — Стэнли кивнул. «Рад, что вы не из числа». Женщина прокашлялась, прогоняя внезапно нахлынувшую неловкость. «Даже если я никогда не слышала о культе, и, очевидно, не состою в нем», — заявила она, — «все же, считаю, что вы не должны забывать об уважении к миссис Майерс». Харфорд перевел взгляд на своего давнего подчиненного и друга. «Она все-таки из культа?» «Да, сэр», — в голосе Филиппа Андерсона проявились умоляющие нотки. «У нас тут намечается весьма серьезная проблема. Но, кроме того», — голос ведущего ученого стал тверже, — «прошу вас воздержаться от оскорблений в адрес действующего президента США, особенно в присутствии госпожи Янг». «А», — мелькнула в голове Стэнли, — «вот как ее зовут. Ну, ладно, надеюсь, она не родственница Сэммили Янг». Женщина с благодарностью кивнула Андерсону, а Харфорд в ответ лишь тяжело вздохнул. «Ладно», — произнес он, — «давайте, действительно, вернемся к теме разговора. Агент Фру, как ее, Сон Соми», — подсказал Фил. «Да, точно. Агент Фру Сон Соми организовывает нападение на наших ученых и нейтронеров, посланных на секретный, законсервированный объект корпорации Милитех, и забирает у них данные, которые, вообще-то, предназначались нам. Можете мне объяснить, что происходит? И, кстати, куда потом делись эти самые ученые и нейтронеры?» «Через пару дней всплыли в Хрустальном дворце», — поморщился Филипп. «Кто-то очень оперативно вывез их из страны, а потом и вовсе, с поверхности планеты. Мы просто не успели среагировать. Денежные потоки, которыми было оплачено проживание всей группы Ивана Макрия, их семей, а также дуэта нейтронеров Skyline в Хрустальном дворце, тоже отследить не удалось, хотя пару раз всплывало имя. Серый посредник. Сейчас выясняем, кто это. Мда, выковырять их оттуда будет очень непросто». «Подождите», — влезла в разговор Янг. «Разве то, что они сбежали на околоземную орбиту, не равносильно признанию вины? Эти люди, очевидно, связались с нашими врагами. Иначе бежать от Милитеха не было бы смысла». На секунду в кабинете воцарилась неловкая тишина. Стэнли видел, как его старый друг смотрит на помощницу брата странным взглядом, и во взгляде этом читалась откровенная жалость. Харфорд был абсолютно уверен, что в его собственных глазах можно прочесть то же самое. КХМ, спустя пару секунд, Филипп, наконец, пришел в себя и прокашлялся. Потом заговорил, очень осторожно подбирая слова. «Мы раньше работали с группой Skyline. Они осведомлены о протоколах, принятых для подобных ситуаций в корпорации Милитех. Я не совсем поняла, что вы имеете в виду. Если ценность сотрудников оценивается ниже, чем риск раскрытия данных, которыми они обладают», — чрезвычайно холодным голосом закончил за подчиненного Стэнли. «Обычно такие сотрудники ликвидируются. Видимо, семейка Кассель решила не рисковать. Еще и группу Макрия за собой утащили, жабоеды чертовы. А мы бы их...» «Ну...» — на лице женщины появилось выражение неуверенности. «Вряд ли», — покачал головой Фил, без слов поняв, что собеседница имела в виду. «Работа ими была проделана большая. Кроме того, у них имеется бесценный опыт, которого нет больше ни у кого в мире. Думаю, в данном случае было бы принято решение о сохранении их жизней». «Не обязательно», — фыркнул Харфорд. «Риск утечки чрезвычайно велик. Сами знаете, что произойдет, если эти данные попадут в руки сетевому дозору. Причем не нашему, американскому, читай, марионеточному, а европейскому. Тогда к нам сюда заявятся такие монстры, что лучше будет сидеть тихо и ждать, пока буря пройдет». «В подобных условиях вполне можно было принять решение о ликвидации всей группы, ради того, чтобы не дать расследованию дозора продолжиться. И вы бы приняли такое решение?» проявил некоторое любопытство Андерсон. «Я бы серьезно о нем задумался», – тяжело вздохнув, ответил Стэнли, в глубине души прекрасно зная, что колебаться бы не стал. «Впрочем, сейчас думать об этом бессмысленно. Сосредоточимся на важных вещах. Это ваша, Сон Соми. Зачем ей вообще понадобилось красть у своих же? Подождите», – снова влезла в разговор женщина с прекрасными ушками. «Как мы вообще узнали о том, что это сделал именно агент Фру?» И снова два жалостливых взгляда обрушились на нее, словно жало, покрытые болезненным ядом. «Вы действительно думаете», — насмешливо заговорил Харфорд, после короткой паузы, «что мы позволим такому ценному ресурсу, как любимая игрушка Майер, сэр, позволим такому уникальному агенту, как Сон Соми», — быстро поправился Стэнли, «бродить по миру и выполнять задания Фру, без нашего пригляда. Но, как мы вообще можем? Экспериментальный нейтронерский комплекс 5-го уровня, имплантированный в тело агента Сон Соми, был установлен нашим департаментом», — вновь не дал женщине закончить свой вопрос Филипп. «Учитывая уникальность талантов девушки, было принято решение о снабжении ее имплантов следящими устройствами. Мы следим за нашими агентами», — изумилась Янг. «Не за всеми», — пожал плечами Харфорд, — «только за теми, кто может представлять опасность интересам корпорации НСШ. Агент Сойка, без сомнения, одна из таких».